Глава 21. Что ж, если я рассчитывала на серьезные перемены с моим переездом во дворец, то самое время было признать, что это не так. Я вообще не понимала, зачем я тут. Прошло 2 дня, и Ордена я так и не видела, как не знала и того, чем в конечном итоге разрешилось мое дело. Никто не спешил рассказывать, чем завершилась история покушения на меня. Но были и положительные моменты. Я заняла по-настоящему шикарные апартаменты, немногим уступающие тем, в которых жил Орден. У меня была роскошная спальня, гостиная, гардеробная, в которой в тот же день появились первые платья, нижнее белье, обувь и украшения. Также у меня была своя купальня и балкон. Собственно, то, что касалось плюсов моего нового положения, умещалось в перечислении комнат, одежды, возможности бездельничать без меры и шататься по части крыла, принадлежащей третьему принцу. Но, походив по шикарному коридору разок, я поняла, что занятие это на порядок скучнее, чем таращиться в окно собственной спальни. Ах да, кормили меня теперь гораздо разнообразнее. Жаль только не тем, что действительно было способно утолить мой голод. Как выяснилось, Орден не оставил никаких указаний на мой счет относительно того, куда я могу ходить и с кем общаться. Он не обозначил мой новый статус. Фактически, я была на положении гостьи под арестом. Вот как это можно было бы назвать. Я оказалась заперта в его крыле, у которого имелся защитный магический контур, и на самом деле могла понять, что он опасался за мою безопасность. Но, говоря откровенно, для меня было гораздо опаснее оставаться одной, без питания хотя бы каким-то эмоциональным фоном я долго не вытяну. Поэтому я очень надеялась, что он совсем скоро вспомнит о моем существовании, иначе придется принимать более решительные меры. Хотя я даже примерно не представляла, что именно мне следует сделать, чтобы поступить правильно и достаточно умно. К вечеру 2-го дня я сидела на полу, устало привалившись спиной к стене. Одежда на мне была мокрой насквозь. Я только закончила тренировку и пыталась оценить собственное состояние. На самом деле чувствовала я себя как на иголках. Пока мое состояние было стабильным, но помня рассказы Нэн и других старших девочек, я знала, что нет ничего стабильного перед совершеннолетием. Мой энергетический фон мог обрушиться за несколько минут, и без помощи старших сестер я рисковала впасть в беспамятство. И это вовсе не означало, что я потеряю сознание. «Где же ты, Айдов дракон?» — прошептала я, отправляясь в спальню, чтобы привести себя в порядок. Тот ворох одежды, что висел в моей новой гардеробной, не вызывал у меня никакого отклика. Казалось бы, наконец-то не нужно носить опостылевшую форму. Но кто бы знал, что именно сейчас мне будет настолько безразлично все это. Не забыть бы дышать. Вот задача номер один. Моя скорбь затмевала собой все вокруг. И в какой-то степени я была рада этой передышке ото всех. Хотя, с другой стороны, я мечтала как можно скорее осуществить задуманное и вырваться из этой клетки. Пока же я могла сделать кое-что по-настоящему важное. Так что, может быть, оно и к лучшему, что Орден был занят чем-то еще, а не мной. Надев белое платье, искусно расшитое серебристыми нитями, я опустилась на невысокий стул перед зеркалом и осторожно расчесала волосы, оставив их свободно спадающими по спине. Белый цвет печали, цвет прошлого, которое забывается за гранью, превращаясь в неясный туман. Это цвет скорби у Квисен. И если я не могла правильно проводить своих сестер, то все еще могла подарить им белый цвет моего платья, что оградит их прошлые жизни пеленой и позволит следовать дальше, уходя млечной тропой к новому рассвету. Поминальные службы всегда проводила старшая Квисен. Только она могла ступить за грань, не боясь раствориться за чертой. Но, похоже, старшая теперь только я. Я осторожно приоткрыла ящик трюмо, за которым сидела, достала флейту, что купил для меня Ирдари, и, взяв ее в руки, подошла к распахнутому окну. Удивительно, как у него могла оказаться такая вещь. Сейчас я совершенно точно видела, что это непростая флейта, и она никак не могла стоить 3 лота. Магия искусства Квисен была в совершенно обычных символах, которые испещряли черную поверхность флейты. Именно гармония этого письма и нот, издаваемых инструментом, многократно усиливала эффект творимой магии. Это был исконный инструмент Квисен, причем довольно древний, поскольку некоторые символы были мне незнакомы и имели устаревший стиль написания. Жаль, и не спросишь его, откуда он ее взял. Так или иначе, сегодня я собиралась воспользоваться ею, несмотря на запрет Ирдари, потому что моя музыка будет звучать для тех, кто ушел за грань. Для живых это искусство останется недоступным. Осторожно устроившись прямо на подоконнике, я посмотрела за горизонт. Солнце наполовину село. Пора. Глубоко вздохнув, я поднесла инструмент к губам и выдохнула первую ноту мелодии тишины. Квисен верили, что умерших нужно провожать, даря им искусство тишины. Это были совершенно особенные ноты, которые не услышать, если твое сердце все еще бьется. Оно для тех, кто ушел. Моя мелодия должна была подхватить уставшие в пути души и наполнить их силой и волей к перерождению, успокоить их страхи и помочь забыть им прошлое. Я впервые играла мелодию тишины для кого-то, кого знала. Чем громче и яснее были звуки в моей голове, тем отчетливее я могла увидеть тропу, стоило лишь прикрыть глаза. Мне казалось, я провалилась куда-то, где царят вечные сумерки, а вокруг растут мертвые деревья. Я сижу на одной такой ветке мертвого дерева, и моя мелодия взывает каждой из моих сестер, заставляя их проявляться вокруг. Их лица и тела обезображены открытыми ранами и ожогами. На каждой из них личный доспех, и их судорожно сжатые пальцы все еще сжимают мечи. Я вижу каждую из сестер и не вижу никого, потому как мои глаза застилают слезы. Мелодия флейты разносится, не видя перед собой преграды ни в расстоянии, ни во времени. Тут их просто нет. Она зовет их, каждую, пробуждая от повторяющегося кошмара гибели, в котором они застряли, потому как некому было проводить их. Некому застелить их следы белой тканью и отпустить их души, избавив от воспоминаний прошлого. Тем печальнее музыка, что льется из-под пальцев, когда белоснежный шлейф моего платья вдруг разлетается белесой дымкой, смывая раны с их лиц и оседая снежно-белым саваном на женских телах. Постепенно из мелодии уходит боль, и она приносит умиротворение, даря покой и надежду. Моя музыка создает крылья, которые помогают им раствориться, обратившись яркой искрой, и взмыть к бескрайнему звездному небу. Я вижу, как все больше и больше искр устремляется ввысь, чтобы продолжить свой путь. Среди них Нэн, Великая Мать, Джирая, Фаис, Амайри, Асана и даже моя Шане. Ее тело больше не разрублено мечом. Она улыбается мне, а в глазах стоят слезы. «Прощай!» — одними губами произносит она, а ее образ растворяется, превращаясь в крошечную искру, чтобы устремиться ввысь. Больше всего мне хочется отбросить флейту и разрыдаться в голос. Но ушли еще не все, и я продолжаю играть. Продолжаю плести мелодию, что поможет им отпустить. Кажется, что проходит вечность, но я знаю, что это не так. Но на поляне вокруг меня остается лишь одна хрупкая фигурка. Я узнаю ее. Конечно же, как же иначе? Мы не любили друг друга при жизни, но я бы все отдала, чтобы вернуть даже ее. Джирая смотрит на меня, и такая тоска во взгляде, что мне кажется, мое сердце вырвали из груди, и оно бьется у нее в руках. «Помоги!» — одними губами шепчет она. «Здесь я не могу говорить. Все, чем могу пользоваться, — это мой инструмент. Чем?» — спрашивает флейта в моих руках. «Виан», — одними губами произносит она. «Виан — это наша сестра. Она учила нас самообороне. Как я могу ей помочь?» «Умереть», — вновь одними губами произносит Джирая, складывая руки в умоляющем жесте. «Мама! Моя мама!» — читаю я по ее губам. А у самой мороз ползет по коже. «Помоги!» Мне кажется, мое сердце вот-вот разобьется о собственные ребра. Оно кровоточит, и мне так больно, что я едва могу выдавить еще хоть одну ноту. Где она? Вопрос почти безнадежный. Для души нет понимания времени и места, но я все же не могу не попытаться. Во тьме, грустно отвечает девушка, пожимая плечами, словно понимая, что такой ответ никоим образом не сможет помочь мне. «Магия мертва вокруг», — шепчет она. «Это черный камень на пальце не разрешает ей дышать, не разрешает, забирает все». Словно встрепенувшись, от неожиданной мысли торопится сказать она: «Помоги». «Обещаю». Простой звук срывается с флейты, и я не знаю, насколько он правдив. Мне действительно хочется помочь, и я совершенно не представляю, как. Но Джирае пора уходить. Моя мелодия почти иссякла. И если она не успеет, то застрянет в этом межмирье на неопределенный срок. Джирая улыбается сквозь слезы и благодарно кивает. А уже в следующий миг последняя звездочка устремляется к истинно черному небу. Мелодия обрывается, и я выныриваю в реальный мир, задыхаясь от пережитых эмоций и просьбы, что теперь огнем высечено у меня на сердце. Обряд еще не завершен, и я должна зажечь поминальную лампаду. В Квисен-Е это был бы артефакт, способный гореть год в память об ушедшей сестре. Но у меня есть лишь свеча, которую кое-как удалось выпросить у прислуги. Потому я осторожно устанавливаю ее на подоконник, только сейчас сообразив, что у меня нет ничего, чтобы зажечь ее. Но прежде чем окончательно расстроиться, я со всей обидой взмахнула на свечу рукой и едва не подпрыгнула, увидев, с какой яростью взметнулось ввысь пламя. Наследие отца. Кто он, раз мне достались не когти и не частицы звериной сущности, как у той же Шане? Солнце утонуло за горизонтом, на небе появились первые звезды, а я никак не могла осознать услышанное за гранью. Виан, эта Квисен была нашей наставницей, сколько я себя помню. Мертвые не умеют лгать, так говорила Нэн, когда каждой весной мы готовились к поминальным службам в Квисен-Е. Тогда это казалось чем-то нереальным, что старшая во время таких служб могла общаться с ушедшими, которые еще не вошли в колесо перерождения. С помощью искусства Нэн входила в подобие транса и встречалась с ушедшими на тропе. Искусством Нэн было рисование. Ее поминальные картины сжигались сразу же после службы. Считалось, что ничто не должно проникать в мир живых из-за грани. Она же рассказывала, что порой мертвые не понимают, сколько времени прошло с момента их гибели, могут путаться в словах и фактах, но не лгать. И что-то мне подсказывало, что Джирая совершенно точно понимала, о чем говорит. Прошло 5 лет. Что, если все это время Виан была в плену? У нагов? Я невольно вздрогнула. Я была не сформирована Квисен и жила относительно свободно, но даже эти намеки на рабство и подчинение переносились весьма болезненно. Если Виан жива... Судорожно вздохнув, я растерла лицо ладонями. Ярость, всеобъемлющая и разрушительная, затопила сердце. Что же мне делать? Как найти сестру, как освободить из плена? Ведь не просто так Джирая просила о смерти для нее. Должно быть ее существование. Тяжело сглотнув ком в горле, я с силой сжала кулаки и зажмурилась. У меня совсем нет времени ждать, пока Орден созреет до своих замыслов насчет меня. И потом, даже если все получится, и я смогу снять метку, как я смогу уйти из Алмао? Ответа у меня не было до сих пор. Даже сейчас, стоя у окна своей комнаты и смотря на звездное небо, я видела кружева защитных чар резиденции, которые ни за что просто так мне не преодолеть. Я вновь в клетке. И как бы я ни нашептывала себе, что должна потерпеть, быть более осторожной, у меня не было на это времени. У Виан его не было уже 5 лет. Безумие Квисен, то, чего каждая из нас страшилась сильнее всего по одной простой причине. Оно необратимо, оно уничтожает личность, превращая нас в кровожадных животных. Что, если это произошло с Виан? Что тогда? Я должна поговорить с Орденом, должна рассказать ему о себе и попросить о помощи. Пришло ли время быть смелой, говорить правду? Поможет ли он, если узнает? На этой мысли я с силой сжала кулаки. Не поставит ли такая откровенность меня в еще более уязвимое положение? Почти наверняка, что так. Но что же мне делать? Как вырваться из этого ненавистного места? Как найти ответы на мучающие меня вопросы? Вопреки безумному многообразию вопросов, ответа в этот вечер так ни одного и не нашлось. Утро 3-го дня не обещало сюрпризов. Но вопреки всему, кое-что все же произошло. «Приведи себя в порядок». Без лишних сантиментов начал с порога Эркьер. «Господин желает разделить с тобой трапезу». «Серьезно?» Вопреки паршивому настроению, формулировка мне понравилась, учитывая мои хулиганские мысли. «Когда быть готовой?» «Чем раньше, тем лучше», — прошипел мужчина, просачиваясь в мою комнату и устремляясь в гардеробную. Следом за ним прошмыгнули 2 девочки-служанки. «Рея, Ами, ну-ка живо!» — коротко велел Эркьер, и девочки тут же рассыпались по моим покоям. Одна спора наполняла ванну, вторая ворошила нехитрый гардероб. «Ты ничего не понимаешь в жизни господ!» — вдруг возбужденно затараторил Эркьер. «Но у тебя есть я, а точнее у господина. Поэтому не переживай, сегодня и в последующие дни Рея и Ами будут помогать тебе готовиться к встречам с господином в лучшем виде». «С чего вы взяли, что я ничего не понимаю?» — вдруг спросила я, решив, что образ деревенской дурочки и неумехи я примерять к себе больше не собираюсь. Как и общительная хохотушка Фэй из школы мадам Шир тоже не подходит этому дому. «Здесь я стану самой собой, и никак иначе». Эркьер на миг прищурился и внимательно посмотрел мне в глаза. Тогда, быть может, мне отправить их назад? О, нет, прошу вас. Я благодарна за вашу помощь и поддержку, — мило улыбнулась я. А после почти по слогам сказала. Эр-кьер. Добавляя немного рычания в конце. «Поумерь свой пыл, девчонка!» Тем не менее добродушно усмехнулся мужчина. «Пока не дан статус, Валмао ты ничто. Потому порычи лучше сегодня за завтраком, чтобы господин обозначил твой ранг для всех живущих здесь. Это может быть куда полезнее метки». «Учту», — хмыкнула я, тем не менее улыбнувшись в ответ. «Кажется, с господином Кьер мы найдем общий язык», — отчего-то подумала я в этот момент. Что ж, собирали меня не как на завтрак, а скорее уж на торжественный прием. Меня помыли, нанесли на кожу масла, приятно пахнущие нотками ванили и цитруса, уложили волосы, забрав их по бокам и оставив свободно спадающими по спине. Нанесли легкий макияж, обрядили в удивительно легкое платье глубокого жемчужного цвета, которое, несмотря на длину и крой, заставляло чувствовать себя совершенно обнаженной. Было странно спустя 5 лет видеть на своем теле подобные вещи, украшения. Я молчаливо наблюдала за своим отражением в зеркале, пока мою задумчивость не нарушил Эр-Кьер, растолковав ее по-своему. «Если ты будешь вести себя правильно, то это станет твоей каждодневной реальностью», — многозначительно улыбнулся он. «Я бы могла сказать, что это-то меня пугает больше всего», но вместо этого лишь скромно улыбнулась. Покидала комнату я в сопровождении Эр-Кьер. Еще несколько дней назад я бы с удовольствием поглазела бы по сторонам, оценив роскошь убранства дворца. Но сейчас это словно стало чем-то, о чем и думать было в какой-то степени стыдно. Так или иначе, но стоило хотя бы запомнить, что и где находится. И все же дворец Небесного Императора был огромен, роскошен и воздушен одновременно. Все казалось настолько искусным, начиная от простой мозаики на полу и заканчивая барельефами на стенах, что дух захватывало от уровня мастерства тех, кто все это сотворил. Сперва мы двигались по широкому коридору, после вышли на открытую галерею, с высоты которой можно было увидеть не только остров императора, но и сам Алмау внизу. А уже преодолев ее, Эр-Кьер вновь заговорил. «Поскольку ты сейчас вместе со мной, то мы смогли пройти сквозь галерею беспрепятственно. Но именно она отделяет крыло третьего принца от основного дворца. Пока у тебя нет статуса, самостоятельно или без его разрешения крыло покинуть ты не сможешь», — пояснил мужчина почти шепотом. «Мы входим в основной дворец и идем в императорский сад. Если нам кто-то встретится не в форме слуг, то ты не должна забывать про этикет. Это важно», — прошептал он, устремившись к широкой лестнице, ведущей на первые этажи. Был ли какой-то смысл, что Орден решил провести меня по дворцу? Что-то подсказывало, что, вероятно, так и было. Но вот зачем? Как бы там ни было, сам дворец удалось покинуть довольно нескоро, так как он был ужасающе огромен. Даже мой квисен-е с его 3 кольцами был просто загородным коттеджем по сравнению с этим монументальным строением. Драконы были большими собственниками и не терпели на своей территории ни собственных уже взрослых детей, ни многочисленных слуг, придворных и наложниц. У каждого принца, императора и императрицы были свои части дворца. Оттого основной дворец, где кипела общественная жизнь, был эдаким центром снежинки с множеством ответвлений. Стоило нам выйти в императорский сад, который своими размерами больше напоминал парк, как Эркьер посмотрел куда-то в сторону, на миг запнулся, что-то прошипел себе под нос и тут же склонился в три погибели. Я лишь на мгновение растерялась, проследив за его взглядом, и застыла на долю секунды. Пожалуй, я была той, кто умел ценить женскую красоту и видела великое множество ее проявлений в моих сестрах. Но именно сейчас я была действительно поражена сочетанием энергии, красоты и ожидания чуда. На одной из дорожек парка, окруженная многочисленной свитой, шла женщина в платье пепельно-розового цвета. Струящаяся ткань не скрывала ее положение, показывая заметно выпирающий животик. Но это ничуть не портило ее прекрасное лицо, обрамленное светлыми локонами волос. На голове драконицы красовалась аккуратная диадема. Вот она-то и привела меня в чувство, заставив последовать примеру Эркьер. Об императорской чете Алмао я знала не сказать, чтобы много, но то, что императрица в положении, знали даже в школе мадам Шир. Что за дивный цветок расцвел в императорском саду? Вдруг раздался удушающий приторный голос аккурат рядом с нами. Должно быть, это звучало мило, но расплескавшаяся вокруг ярость, ненависть и вдобавок к ней зависть заставили жадно потянуться навстречу этим эмоциям. Арден никогда не позволял себе подобных всплесков рядом со мной. Вот бы и он так разозлился! Какой сладкий пирожок эта императрица! А в совокупности со свитой, то это просто праздничный торт, на который я тут же накинулась, учитывая голод последних дней. «Поднимись и представься», — бросила одна из фрейлин, сопровождавших императрицу. Едва подавив стон удовольствия, я кое-как выпрямилась и немного осоловелым взглядом уставилась на всю честную компанию. «Меня зовут Фэй», — вновь поклонившись согласно церемониалу, кое-как промямлила я, не сдержав идиотской улыбки, которая против воли просто сама собой растянула губы. «Фэй? И все?» Сама императрица больше не произнесла ни слова. Вместо нее говорили сопровождавшие ее женщины. «И все», — ответила я. «Статус еще официально не присвоен», — пролепетал Эркьер, оставаясь в своем полусогнутом положении. Императрица и ее свита молчаливо смотрели на меня, а я упивалась теми совершенно умопомрачительными злобными эманациями, что фонтаном били от всей честной компании. Их взгляды, полные презрения, брезгливого превосходства и надменной холодности, словно жгли каждую клеточку тела, напитывая ее силой. «Может быть, во фрейлины попроситься?» Насытившись, словно обожравшийся сметаной кот, продолжая улыбаться, я смотрела на них, как на нечто потрясающе милое. «Очаровательно!» — вдруг улыбнувшись во весь рот, сказала императрица, смерив меня взглядом из разряда «ну и дура!» И чему-то обрадовавшись, счастливо похихикивая, поплыла мимо. Кто бы знал, чего мне стоило удержаться и не вцепиться ей в платье с просьбой побыть еще хоть немного рядом. Столь озлобленной тетке, в совершенно безобразном эмоциональном раздрае от похоти и ярости, я отродясь не встречала. Это просто гастрономическая любовь с первого взгляда. «Поклонись, зараза!» На грани слышимости прошипел Эркьер, и я, спохватившись, немного пошатываясь, поспешила присоединиться к нему. «Да что с тобой такое?» — возмущался он, стоило нам углубиться достаточно далеко в сад. «Это же императрица, а ты смотрела на нее так!» — взмахнул он в воздухе рукой. «Как?» — захихикала я. «Все же как хорошо, что я позавтракала перед завтраком с Орденом!» «Как дура полоумная!» — выплюнул Эр-Кьер и тут же приложил ладонь ко рту, словно сам от себя такого не ожидал, а я еще больше развеселилась. «В бездну!» — отмахнулся он. — Может быть, тогда же лучше. Почему лучше, я спрашивать не собиралась. В конце концов, вряд ли императрицы просто так заводят беседу с кем-то вроде меня. И я думаю, что если она сочтет меня кем-то незначительным, да еще и глуповатым, то это будет неплохо. Совсем скоро мы вышли на поляну, усыпанную паутиной нежно-розовых, сиреневых и голубых цветов, чей ненавязчивый аромат укутывал пространство вокруг. На противоположном конце поляны была небольшая беседка, увитая вьюном, что отгораживал сидящих внутри от лишних глаз. Но с нашего ракурса беседка просматривалась замечательно. Внутри был небольшой столик, накрытый на две персоны. По всей видимости, обслуги не подразумевалось, поскольку тут было все, начиная от самого завтрака и заканчивая чайником, исходящим ароматом пряных трав. Орден оказался внутри и сейчас сосредоточенно намазывал масло на тост, словно и не заметив того, что я пришла. «Присаживайся». Все же, оторвавшись от своего занятия, он поднял на меня свои невозможные черные глаза, отчего у меня по спине привычно пробежал рой мурашек. Как он это делает? Всего один взгляд. А мне кажется, что в животе бабочки щекотят так, что трудно дышать. И эти дурные, неконтролируемые насекомые сводят с ума, превращая меня в романтичную дуреху, а уж никак не наследницу Квесенье. Его запах окутал пространство, бесцеремонно вытесняя аромат цветов, делая его лишним, неприятным, навязчивым. Им хотелось заменить воздух вокруг, укутаться в него, словно в одеяло, и напитать каждый сантиметр кожи. Против любых доводов разума я желала прильнуть к груди демона и глубоко вдохнуть, чтобы насладиться его ароматом, почувствовать вновь теплые предзакатные сумерки Квесенье моего дома с привкусом горького пепла на губах, или ощутить снежинки, что медленно, кружась, падают на пушистый сияющий снег нар. Он будоражил во мне все эти картины, от которых прихватывало сердце, заставляя его стучать с радостью, так противоестественно, учитывая все произошедшее, так правильно. «Доброе утро!» Вдруг решила проявить себя воспитанной девочкой. Поздоровалась я, добавив в голос немного искусства, заставляя звучать его более притягательно, глубоко. Нож в руках Ордена слегка вздрогнул, но он тут же взял себя в руки. А я решила, что пока с него хватит, а то завтрак закончится, так и не начавшись. «Доброе», — все же сказал он, — «как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше», — уже без всякой магии в голосе ответила я. На краткий миг между нами повисла тишина. Слишком многое хотелось спросить, слишком страшно было спрашивать хоть что-то. Казалось, что любое мое слово — это невольно упавшее из рук оружие, которое Орден мог повернуть против меня. «Здесь мы можем не только спокойно позавтракать, но и поговорить», — продолжил он, беря в руки ароматный чайник и наполняя дымящейся жидкостью пустые кружки из тончайшего белоснежного фарфора. «Это место непроницаемо для чужих глаз и ушей. Потому прошу и тебя чувствовать себя свободно в разговоре со мной». «То есть?» «То есть говорить то, что посчитаешь нужным сказать. — улыбнулся он уголками губ. «Если ты не против, то сперва поговорим о делах». Дождавшись от меня кивка, он продолжил. «Относительно нападения на тебя. Виновные наказаны, невиновные установлены, но не найдены». По существу отчитался он, не сказав ничего конкретного. «Что? Что все это значит?» Сощурившись, покачала я головой, не принимая таких ответов. «Кто виновен, кто нет? Как наказаны?» На миг Арден поднял свой проникновенный взгляд, словно решая что-то для себя. А после глубоко вздохнул и откинулся на спинку стула, так и не разорвав зрительный контакт. «Сегодня я буду говорить с тобой достаточно откровенно, потому надеюсь на взаимность с твоей стороны». Вздохнув, сказал он, и что-то было такое в его взгляде, что заставило меня почувствовать себя глупенькой девочкой, что, вероятно, и было так. «Твоя подруга Райсин действительно пыталась организовать твое убийство. Это подтверждено и доказано. Разумеется, самой ей такой фокус провернуть бы не удалось, как и особой причины у нее для этого не было. Тогда...» Он лишь слегка поднял ладонь, и этот жест странным образом заставил меня закрыть рот, так и не сказав того, что хотела. «Если так дальше пойдет, то мы с ним в цирке сможем выступать с номером «Дракон и его дрессированная Квисен». Тот, кто научил ее, пообещав хорошее место при знатном доме, это ее сестра Тамин. Многозначительно посмотрел он мне в глаза, будто спрашивая, стоит ли ему объяснять, кто это. Интересно, если сделать вид, что я не понимаю, о ком речь, он объяснит? «Лилей, приди в себя. Он даже не в курсе, что должен тебе что-то объяснять. А ты уже готова вспороть ему глотку в воспитательных целях». «Твоя наложница все же решила плеснуть масло на угли, тлеющие в груди ярости. Озвучила я то, что в этом не нуждалась. Но зачем?» Пристально вцепилась в него взглядом в ожидании того, что он на это ответит. «Ну, конечно же, я в курсе, что я ему никто, и прав у меня никаких нет. Но только самой себе я этого объяснить ну никак не могла. И крови мне хотелось все больше и больше. Свежевыжатой, драконьей. Тяжело сглотнув, я все же заставила себя сидеть смирно и даже улыбнулась, отчего Арден как-то странно вздрогнул и спешно заговорил вновь. «Мир Алмау жесток», — тем не менее заговорил Арден. «Особенно, когда дело касается тех, кому необходимо бороться за место среди сильнейших. Честно говоря, я не уверен, что среди глав родов происходят такие боестолкновения, как среди прислуги императоров или наложниц. Никто не понимает, что императорский дворец — это чудовище, которое питается жизнями тех, кто угодил в его утробу. Тамин, ее сестра и многие другие верят, что в мире Алмау им дано подняться наверх. И никто даже чуть-чуть не задумывается, что для таких, как они, понятия «верх» не существует. Это всего лишь глубина дна. Кто-то плавает на поверхности, а кто-то не в силах выгрести и сделать хотя бы крошечный вдох. Пожал он плечами. «Таймарис найти мне пока не удалось, но я бы хотел пока отложить ее поиски». «Почему?» «Я заинтересован в ее хозяине, и мне не хотелось бы напрягать его лишний раз». «Напрягать?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Хотя, конечно, о чем я думала, фантазируя о собственной значимости для Ардена. Он тут, можно сказать, и так на жертву пошел, наложницу свою отшлепал». Желание убивать усилилось. «Ты знаешь, Совершенно спокойно вновь заговорил он. «Когда-то я пытался прочесть твои мысли, и у меня это не получилось. Тогда, в подвалах нар, помнишь?» «Еще бы я забыла!» Тем временем Арден подцепил небольшой шоколадный шарик из вазочки с целой россыпью конфет. Точь-в-точь, так же, как мы ели в Сырдаре на прогулке, и с удовольствием слопал его, воспользовавшись возникшей паузой. Когда так плотно практикуешь ментальную магию, со временем появляются и еще кое-какие способности, вкрадчиво сказал он. С демонами попроще, это происходит довольно быстро. Для кого посложнее, требуются настройки более тонкого плана. Иногда нужно больше времени проводить рядом, прислушиваться, постараться почувствовать. Так вот, вздохнул он, переводя дыхание и посмотрев мне в глаза. Моя эмпатия по отношению к тебе с некоторых пор улучшилась. И пусть я все еще не могу читать твои мысли, но когда ты мысленно раздеваешь меня, а спустя несколько секунд хочешь вскрыть мне глотку, чувствую неплохо. Все это было сказано таким бесстыдным тоном, что я боялась лишний раз пошевелиться от смеси стыда, желания встать и убежать, куда глаза глядят, и накинуться на него прямо за этим самым айдовым столом. Это что же, мысли он не читает, а эмоции и всякие мои хотелки на раз-два? Справедливости ради замечу, что первые эмоции при нашей встрече мне по душе. Сказал, тяжело сглотнув, и я, как завороженная, проследила за движением его кадыка. «Это фиаско, Лилей! Всего несколько слов, и он размазал тебя тонким слоем, обнажив все эмоции, словно по щелчку пальцев. Между нами воцарилась не просто тишина. Казалось, в эфир разлилась разряженная магия, что трещала и клубилась, только и ожидая неосторожной искры, чтобы полыхнуть так, что мало уже, ни одному из нас не покажется. И в следующий миг словно пала никому невидимая стена, что все это время так плотно отгораживала меня от эмоций Ардена. И меня затопило с головой. Это была щемящая сердце нежность, сжимающая в тиски страсть, от которой пожаром горела кожа. Удивительный трепет, с которым хотелось удержать нечто хрупкое, ранимое, нежное. Это было то, как он видел меня все это время. И сейчас он вдруг просто дарил мне свои чувства, позволяя увидеть, почувствовать себя его глазами, его эмоциями.